Жил-был в Архангельске старичок с добродушным лицом и громадными вислыми усами. Это такая местная достопримечательность, знакомая и взрослым, и детям, и уличным собакам, и даже чайкам. От его облика веяло чем-то стародавним и сказочным. Он и был настоящим сказочником. Только сказки его лучше не читать, а слушать, чтобы почувствовать самобытность окающего поморского говора. Звали этого кудесника и городского любимца Степаном Григорьевичем Писаховым. Морожены песни. Все говорят в Москву за песнями. Это так зря говорят. Сколь в Москву не ездят, а песен не привозили ни разу. А вот от нас в Англию не столь лесу, сколь песен возили. Пароходиши большуши нагрузят, такие больши, что из Белого моря в океан едва выползут. Девки да бабы за зиму едва напевать успевали. Да и старухи, которые в голосе, тоже пели, деньги зарабатывали. Мы сами и в толк не брали, что можно песнями торговать. У нас ведь морозы-то живут на 250 да на 300 градусов. Но всякий разговор на улице и мерзнет, да льдинками на снег и сыпется. А на морозе, какое слово скажешь, так и замерзат до оттепели. В оттепель растает, и слышно, кто что сказал. Что тут смеху бывает и греха всякого. Которое слово сказано в сердцах по насердке, ну а которое издевки ради. Новые хорошие слова есть, но которые крепкие слова те в прорубь бросам. У нас крепким словом заборы подпирают, а добрым словом старухи да старики упираются. На крепких словах, что на столбах горки ледяные строят. Иной улице идешь, вся мороженой руганью усыпана. Идешь и спотыкаешься. А новая улица вся в ласковых словах, вся ровненько да ладненько, ногам легко, глазам весело. Зимой мы разговору не слышим, а смотрим, как сказано. Как-то у проруби сошлись наши Анисия да Сватья из-за реки. С первоначалу ладно говорили, сыпали слова гладкие льдинками на снег. Да покажись, Анисии, что Сватья сказала кисло слово. По льдинке видно. «Ты это что?» — кричит Анисия. «Какое слово сказала? Я хоть ухом не войму и да глазом вижу». И пошла, но прямо без удержу. Ведь до потемни сыпала. Да уж како сыпала, прямо клала да руками поправляла, чтобы Куся выше была. Но Сватья тоже не отставала. Как подскочит! Да как начала переплеты ледяные выплетать. Слово-то все дыбом. А когда и за кутями морозных слов друг дружку не видно стало, разошлись. Анисья дома свекрови нажалилась, что Сватья ей всячески кислые слова наговорила. Ну и я ей навалила. Только бы теплого дня дождаться. Оно хош и задом наперед начнет таять, да ее ругательницу насквозь прошибет. Свекровка ей говорит. Верно, Анисюшка. Уж вот как верно. И такие ли они горлопанихи на том берегу-то? Просто страсть. Прошлую зиму и отругиваться бегала. Мало не сутки ругались, чтобы всю деревню переругать. Духу не переводила, на силу отругалась. Было на уме ша часик другой поругаться. Да опара была поставлена, боялась, чтобы не перестояла. Посулила и шо на спутье забежать поругать. А малым ребятам забавы нужны. Какие ни на есть бабушки, матери-потаковшицы, подол на голову накинут от морозу, на улицу выбежат, наговорят круглых слов да ласковых. Ребята катают, слова блестят, звенят, которые ребята укоемы, так за день-то много слов ласковых переломают. Ну да матери на ласковые слова для ребят устали не знают. А девки, те все насчет песен, выйдут на улицу, песню затянут голосисту, с выносом. Песня мерзнет колечушками, тонюсенькими, колечушка колечушку. Буди кружево жемчужно-бральянтово, отсвечивать цветом радужным да яхонтовым. Девки у нас выдумшицы, мерзлыми песнями весь дом попереду улепят да увесят. На конек затейно слово с прискоком скажут, по краям тястушки навесят. Коли где свободно место окажется, приладят слово ласково. Милый, приходи, любый, заглядывай. Весной на солнышке песни затают, зазвенят, как птицы, какие невиданы, запоют. Вот уж этого краше нигде ничего не живет. Как-то шел заморский купец, зиму у нас проводил по торговым делам. А известно, купцам да всего дело есть, всюду нос суют. Увидал раз прекрасно украшение мороженой песни. И давай ахать, от удивления да руками махать. Ах, ах, ах, какая интересность диковина! Без бережения на самом опасном месте прилажена. Изловчился, да отломил кусочек песни. Думал, не видит никто. Да, не видит. Как же? Ребята со всех сторон слов всяческих наговорили. И ну в него швырять. Иноземцу загорелось песенно заказывать, в Англию везти на полюбование да на послушание. Вот и стали девкам песни заказывать, да в особый ящик складывать, такие термоящики прозываются. Песню уложат, да обозначат, который вперед, который зад, чтобы с другого конца не начать. Большие кути напели, а по весне на первых пароходах отправили. Пароходиши нагрузили до трубы, в заморскую страну привезли. Народу любопытно, какие такие мороженые песни из Архангельска. Театр набили полнёхонёк. Вот ящики раскупорили, песни порастаяли, да как взвелись, да как зазвенели. Да дальше, да звонче. Люди в ладоши захлопали, закричали «Ишо, ишо!» Да ведь слово не воробей. Выпустишь, не поймашь, а песня «Сто соловей» прозвенит и вся тут. К нам шлют письма, депеши, пойте песень больше. Заказы вам пароходы, готовим деньги, шлем, упросом просим, пойте. А сватина свекровка, ну та сама, которую отругиваться бегала, в песни втянулась, поет, да песенным словом помахивает. А песня мерзнет, как белые птицы летят. Внучка старухина у бабки под голоском была. Бабкина песня жемчуга да бриллианты самоцветы. Внучкина вторение, как изумруды. Столь интересно, что думали в музей сдать на полюбование. Да в музей-то у нас, сами знаете. Директора сменялись часто, и каждый норовит свое сморозить. А покупали, что приезжие сморозят, будто привозно лучше. Ну, бабкину песню в термоящик. Девки поют, бабы поют, старухи поют. В кузницах стукаток стоит, термоящики складывают. На песнях много заработали. Работа не сколь трудна. Мужики заговорили. «Бабы, зарабатывайте больше». Надоели железные крыши, в их виду нет, и красить надо. Мы крыши сделаем из серебра и позолочены. Бабы не спорят, нам английских денег не жаль. Мужики выпрямились, бородами тряхнули. Вы это, бабы, для кого песни поете? Дай-ка и мы разуважим, почтение окажем. Мужики бороды в сторону отворотили, для песенного простору и начали. Оно и складно, да хорошо, что не нам слушать. Слова такие, что меньше оглобли не было, и одно другого крепче. Для тех песен особенные ящики делали, и такие большущие, что едва в улице проворачивали. К весне мороженых песен кути наклали. Заморские купцы снова приехали. Деньги платят, ящики тащат, грузят, да и говорят, Сто-то пора-то тяжелый сей год песни. Мужики-бородаци рты прикрыли, чтоб смеху не было слышно, и отвечают. Это особенно песни, с весом, с уважением. Значит, в честь ваших хозяев. Мы их завсегда отсина уважам. Как слово приведется, каждый раз говорим, кабы им ни дна, ни покрышки. Это, по-вашему, значит, всего хорошего желам. И так у нас испокон веку заведено. Так и скажите, что это от архангельского народу особенно уважение. Иноземцы обрадели, пароходы нагрузили, труп не видно, флагами обтянули, в музыку заиграли, поехали. От нашего хохоту по воде рябь пошла. Домой приехали, сейчас афишу, объявления в газетах крупно пропечатали, что от архангельского народу особенно уважение заморской королеве, песни с весом. Король и королевна ночь не спали, с раннего утра задним ходом в театр забрались, чтобы хорошие места захватить. Их знакомая сторожиха пропустила. Прочему остальному народу в полдень праздник объявили по этому случаю. Народу столько набилось, что от духу в окнах стекла вылетели. Вот ящики наставили, раскупорили все разом, ждут. Все вперед подались, чтобы ни одного слова не пропустить. Песни простаяли и потяли обкладывать. Нать то заморские купцы нашему языку не обучены, а поняли. Степан Писахов. Годы жизни 1879 по 1960.